Третье. Дашкевич пришел в себя на третий день, в 6 часов утра. Бандит лежал на мягкой постели и с изумлением таращился на склонившегося над ним врача, не понимая, что происходит и где он находится. Но потом, окинув взглядом стены и потолок больничной палаты, глянул на капельницу, на проводки, идущие от его тела к какому-то странному аппарату с мигающими лампочками, вздохнул и хрипло прошептал: «Жив». Память возвращалась к Дашкевичу постепенно. К вечеру он уже очухался настолько, что вспомнил почти все, вплоть до того момента, когда сунул в замочную скважину ключ. Вспомнив то, что с ним было, а также услышав от врачей о взрыве, Дашкевич сопоставил факты и сообразил, что Атаров решил избавиться не только от него, но и от Юдина, от этого мерзкого суслика с черной цыганской мордой. Потеря руки Дашкевича не слишком огорчила. С рукой или нет, но он жив. К тому же, кроме оторванной руки, никаких особых повреждений на его теле обнаружено не было. Так, переломы, ушибы, парочка рваных ран, которые уже заштопали, пока он валялся без сознания. Как говорится, легко отделался. Волновался Дашкевич совсем по другому поводу. Он боялся, что Атаров отыщет его и в больнице, а отыскав, пришлет человека с пушкой, призванного решить проблему, быстро и радикально. Во время осмотра Дашкевич попросил врача наклониться и спросил еще не до конца окрепшим голосом: «Доктор, тот человек, который был со мной, он жив?» Врач виновато улыбнулся и пожал плечами: «Простите, но я не в курсе. Когда скорая приехала на место взрыва, вы были там один. Знаете что? Через полчаса сюда явится следователь из прокуратуры. У него и спросите». «Следователь?» – эхом отозвался Дашкевич. Врач кивнул. «Да, он бы приехал и раньше, но мы не хотели вас тревожить. Ваше состояние было не вполне стабильным. Сейчас вам лучше, и мы разрешили ему приехать и задать вам пару вопросов. Кстати, все 3 дня, пока вы были без сознания, вас охраняла милиция». «Милиция», – вновь повторил Дашкевич. «О, да, такое у нас нечасто встретишь. Медсестры уверены, что вы важная шишка». Врач улыбнулся и мягко тронул Дашкевича за здоровую руку. «Ладно, отдыхайте. Следователь скоро приедет. Набирайтесь сил для беседы». Оставшись один, Дашкевич принялся судорожно соображать, что нужно сказать следователю. И надо ли с ним вообще разговаривать? Если Юдин у них, то он уже наверняка раскололся. А значит, следователь знает все и об убийстве Канунниковой, и о его, Дашкевича, участии в этом убийстве. Это было хреново. На кичу Дашкевичу вовсе не хотелось. С другой стороны, лучше уж сесть на нары, чем подохнуть. Ведь Атаров не оставит его в покое. Он любого может из-под земли достать. Что же тогда делать? Может быть, рассказать следователю все как есть? Но тогда Атаров постарается убрать свидетеля, пока дело не дошло до суда. Дашкевич промучился еще 20 минут, но так ничего и не решил. А через 20 минут дверь открылась, и врач ввел в палату высокого мужчину средних лет со строгим, гладко выбритым лицом. «Не больше 5 минут», – напомнил незнакомцу врач, затем кивнул Дашкевичу, повернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Мужчина подошел к кровати, на которой лежал Дашкевич, поискал глазами, на что бы сесть, увидел стул, придвинул его и уселся, откинувшись на спинку и забросив ногу на ногу, как какой-нибудь блатарь или деловой. У него и взгляд был, как у настоящего пахана, колючий, жесткий и убийственно спокойный. «Старший следователь генпрокуратуры Турецкий», – представился незнакомец. Дашкевич глянул на него из-под полуопущенных век и ничего не сказал. «Ваша фамилия Дашкевич», – продолжил следователь. «Вы работали на Атарова. Атаров приказал вас убить. Юдин у нас, и он нам все рассказал. Вы будете со мной говорить?» Дашкевич молчал. Тогда следователь сказал: «Атаров наверняка знает, что вы здесь. Если вы не заговорите, я уйду, но перед этим прикажу снять охрану. А если я сниму охрану, то вы вряд ли доживете до утра». Он выждал секунду и спросил: «Мне уйти?» Дашкевич и на этот раз ничего не сказал. Тогда следователь встал со стула, повернулся и направился к двери. «Постойте!» – хрипло проговорил Дашкевич. «Подождите!» Следователь остановился и обернулся. «Я это!» – пролепетал Дашкевич. «Я буду говорить!» Он чувствовал себя разбитым и уставшим. Ему вдруг стало на все наплевать. На все, кроме собственной жизни. Пусть нары, пусть зона. Но если есть хоть один шанс выжить, его надо использовать. Следователь вернулся и снова сел на стул. «Я вас слушаю», – спокойно сказал он. «Вы это...» – Дашкевич говорил с усилием. В горле у него першило, и каждое слово резало по гландам, как бритва. «Вы спрашиваете, я отвечу». Следователь удовлетворенно кивнул. «Начну с самого начала», – сказал он. Затем впился в лицо Дашкевича своими холодными глазами-буравчиками и грубо спросил: «Это вы убили Канунникову и ее мужа?» «Я не...» – начал было Дашкевич, но сделал над собой усилие и сказал: «Да, я. Я это... Я был должен, понимаете? Он меня заставил». «Кто вас заставил?» – спросил следователь, не отводя взгляда от лица бандита. «Атаров», – сказал Дашкевич, – «он приказал мне замочить эту су, то есть эту женщину. Кто был с вами в то утро?» «В то утро?» Дашкевич наморщил лоб. «Халимон был. И еще этот, как его, Юдин. Юдин открыл нам хазу, и мы с Халимоном вошли. В Канунникову стреляли вы?» Дашкевич помолчал, потом разлепил опухшие губы и сказал: «Стрелял. И в нее, и в мужа. Атаров заставил, и я стрелял». «Приказ об убийстве отдавал лично Атаров?» «Да, он отдавал. Лично». Следователь кивнул и уточнил: «То есть именно Атаров приказал вам с Халимоном убить Канунникову?» «Ну да. Он приказал, мы замочили». Дашкевич раздраженно поморщился. «Че непонятно, а? Я мочил». Юдин стоял на стреме. «Халимон?» «Халимон на всякий случай, для подстраховки». Скрипнула дверь, и в дверном проеме показалась голова врача. Врач сказал: «Александр Борисович, пора». «Да-да», – кивнул следователь, – «уже ухожу». Он повернулся к Дашкевичу и сказал: «Я оставлю охрану. Насчет Атарова не волнуйтесь, мы его арестуем. В ближайшее время я к вам наведаюсь, и вы расскажете мне все подробно». Следователь встал со стула и, не прощаясь, вышел из палаты. Как только дверь палаты закрылась, Дашкевич опустил отяжелевшие веки. Разговор со следователем страшно утомил его. Постепенно накатившая усталость стала проникать в каждую клетку его мозга. Голова стала тяжелой и ватной, а перед глазами, прямо под зажмуренными веками, поплыли желтые круги. Дашкевич зевнул, больно хрустнув челюстями, и стал смотреть на эти круги, и уже через несколько секунд погрузился в тяжелый, тревожный сон.